относительном ее поведении, написал к ней резкое письмо, в котором объявил, что он должен с ней расстаться. Алина немедленно отвечала ему. Не отрицая справедливости дошедших до князя слухов, она напомнила ему о своей беременности, и слабодушный князь снова поклялся жениться на ней и везде говорил о твердой решимости обвенчаться с прелестной Алиной. Узнав это, Гарнштейн сообщил князю справки о мнимом ее опекуне, князе Голицыне. Тогда Алина вдруг собралась ехать в Петербург, куда будто бы призывали ее важные дела, и стала искать денег на поездку. Предположенные ею поездки, по-видимому, все окружавшие верили. Даже сам Горнштейн, снабдивший ее деньгами. Чтобы не разлучаться с своей любезной, князь Лимбург сам навел ее на новый обман. Чтобы верить Горнштейну в действительности происхождения ее от князей Владимирских, он посоветовал ей выдать за своего опекуна одного русского князя, жившего тогда в СПА. Она так и сделала. Обман удался вполне. Кто такой был этот русский князь, неизвестно. Но впоследствии граф Орлов-Чесменский, когда уже взял самозванку, писал императрице, что она находилась в сношениях с одним знатным русским путешественником, намекая на Ивана Ивановича Шувалова. Глава 11. Выкупленное с помощью принцессы Владимирское графство Обернштейн князь Лимбургский подарил ей как своей невесте. Хотя формального акта на эту передачу, сколько нам известно, не сохранилось, но единогласные удостоверения разных лиц о действительности этого подарка не оставляют сомнения, что князь в самом деле передал это владение своей очаровательнице. Она переселилась в доставшееся ей таким образом графство в октябре 1773 года. Здесь она изменилась во многом. С того времени, как она сделалась в Обернштейне полной хозяйкой, князь, бывший в Аугсбурге, и Горнштейн стали получать от разных лиц жалобы на самовластие новой владетельницы. А более всего удивляло их, особенно же ревностного католика Горнштейна, что, несмотря на уверение ее, будто занимается изучением католической веры, она стала ходить в протестантскую церковь. Затем, отдалив от себя прежнюю прислугу, Алина приняла к себе на службу новых лиц, и в том числе дочь прусского капитана Франциску фон Мешеде, которая была при ней безотлучна до самого конца ее приключений, и вместе с нею попала в Петропавловскую крепость. Наконец, удалив де Марина и всех прежних друзей, принцесса стала заботиться и об удалении самого князя Лимбургского. Они поссорились, но Горнштейн умел помирить их. Несмотря на то, что Алина стала холоднее к жениху, а через несколько времени, кажется, и вовсе не помышляла о свадьбе. Что-то она затевала. Но князь не мог проникнуть ее замыслов. Она только сказала ему, что вместе с Огинским предпринимает блестящее и необыкновенно выгодное дело, и просила 100 000 гульденов для начатия его. Осенью 1773 года в Обернштейн стал являться молодой человек, приезжавший из Мосбаха, и проводить по несколько часов с владетельницей замка наедине. Он был известен обернштейнской прислуге под именем Мосбахского незнакомца. Полагали, что это новый любовник, и не ошибались. Алина была слишком пылкого темперамента и не могла жить без любовников. В этом она сама сознавалась, в этом каялась и во время предсмертной исповеди. Мосбахский незнакомец был поляк. Князь Карл Радзивилл летом 1772 года приехал на берега Рейна, откуда входил в сношение с Версальским кабинетом. При нем было немало приверженцев Барской конфедерации и врагов короля Понятовского, которых он употреблял для переговоров. Князь Радзивилл не был настолько умен, чтобы самому вести политическую интригу, но в помощниках у него недостатка не было. Мосбахский незнакомец принадлежал к